Глава 24. Мэйзи. Мне казалось, что я просто вижу дурной сон, от которого можно легко избавиться, стоит лишь проснуться. Это как резко вынырнуть из-под воды, когда чувствуешь, что уже не хватает воздуха. Это мужское лицо с грубыми чертами и эти покрытые черной местью глаза. Эту жестокость в них я надеялась оставить позади, стереть из памяти. Но когда я открыла глаза и мое сознание резко вернулось в реальность, я поняла, что все произошедшее, которое напугало меня, это не сон. Все было наяву, отчего после пробуждения мне просто захотелось расплакаться, позволить себе быть слабой, потому что этого требует моя потрепанная тяжелыми жизненными обстоятельствами душа. Я хотела пошевелиться, но тело тут же пронзило острая боль. После нахождения во сне стало еще хуже и тяжелее воспринимать происходящее. Боли физическая и моральная будто усилились 100 крат. Из-за этого мои слезы выбрались сразу же, и даже если бы я захотела их удержать, то у меня бы не получилось сопротивляться своим собственным глубинным желаниям. Когда я позволяю себе плакать, во мне пробуждается злость на саму себя. Эта эмоция пробуждает силу, желание бороться. Я сжала кулаки и дернулась всем телом, будто эти жалкие попытки могли помочь мне выбраться из тисков веревок. Меня словно приклеили к этому чертову стулу, а не связали. Мой мучитель будто тренировался связыванию человека к стулу многие годы, чтобы в день реализации своего плана связать меня без проблем и трудностей. Я дернулась. Делала это снова и снова, пока не отодвинулась вместе со стулом на несколько сантиметров вперед. Из-за безуспешных результатов я заорала, продолжая интенсивно дергаться, после чего расслабилась и часто задышала. Я продолжала сидеть одна в пустой комнате. Эта тишина убивала, вселяла в голову самые разнообразные, неутешительные мысли. Сопротивляться этим мыслям бессмысленно, когда меня вокруг окружает один сплошной негатив. Позитивные мысли даже не шли в голову, чтобы я хотя бы таким образом смогла себя успокоить, немного переменив страшную реальность иллюзией счастья. Особенно, когда крепко осознаю, что борьба сейчас не поможет. Борьба работает лишь в том случае, если имеются сила, оружие и малейшая свобода. Одного упорства и желания мало. Особенно в моем положении. Я даже не знаю, что от меня хочет мой личный тиран, чтобы составить хотя бы какой-то план действий. Я даже не знаю, кто он и какие мотивы им движут. Как бы мне этого ни хотелось, но станет мне все известно только тогда, когда он снова явится сюда и предстанет передо мной. Не знаю, сколько я так сидела, но слезы на щеках высохли и оставились лишь неприятные ощущения на коже. Сама я размякла на стуле, больше не находя никаких сил для того, чтобы выбраться. Все тело ломит после бесполезных попыток, и будто кровообращение в организме приостановило свой ход. Входная дверь открылась, затем сразу же захлопнулась. Я слышала какие-то движения, которые исходили из холла. Уже через пару секунд передо мной возникли две мужские фигуры. Одна из них принадлежит тому, кто решил мою жизнь превратить в ад, а другая тому, кто захотел из этого ада меня вытащить, но сейчас сам оказался в нем. На меня смотрели два взгляда. Первый смотрел так, что готов был сжечь меня своими глазами, горящей ненавистью и местью, если бы у него только была такая возможность. Второй же смотрел тоскливо и с выраженным чувством вины, которое выходит наружу из его души. Я смотрела на Кристиана и боялась проявить хотя бы какую-то малейшую эмоцию. Я словно застыла, превратилась в глыбу льда, когда почуяла серьезную опасность. Сейчас этот незнакомый мне мужчина начнет свою извращенную игру. Поэтому мне стоит оставаться хладнокровной и не провоцировать его, как и не доставлять ему никакого удовольствия, показывая свой страх или дичайшее переживание за Кристиана. Надеюсь, что он поймет мою позицию. Нет, я уверена, что он поймет. Он единственный человек, кто понимает и знает меня досконально. Незнакомец после долгого изучения моего состояния швырнул Кристиана в сторону, как ненужную вещь. Мое сердце дрогнуло и сжалось. Держаться стальной тяжело, когда на моих глазах угрожает опасность близкому. Руки Кристиана прикованы наручниками за спиной. Сам он выглядел очень плохо. Его будто избивали несколько часов подряд. «Прости, твоя машина сейчас на трассе, разбита. Надеюсь, у тебя есть страховка», — прохрипел Кристиан, усаживаясь на полу удобнее. Я сжала челюсти. Он словно предвидел то, о чем я подумала, и решил меня успокоить таким образом, передав мне, откуда у него столько ссадин и засохшей крови. «Заткнулись сейчас. Говорить буду я», — заговорил мужчина. Он подвинул стул ближе к нам и сел на него, раздвинув свои ноги. Посмотрев на меня, он тяжело вздохнул, затем обратил свой взор на Кристиана. «Ну как тебе она? Бездушная правда. Тебе в красках рассказать? Вызвался на диалог Кристиан. Зная его пофигистический настрой, я готова уже подавлять свои переживания. Своими словами он начнет провоцировать этого мужчину, и таким образом весь удар возьмет на себя. На моем лице безразличие, а вот в душе творится хаос. Грудь тяжело поднимается и опускается, будто мне не хватает воздуха, который перекрывает волнение. Не стоит. Я сам все видел. Я резко подняла глаза на незнакомца. Теперь он смотрел на меня и злорадно ухмылялся. «Да, здесь камеры. Ты правильно подумала», — озвучил он мои мысли. Кажется, мой равнодушный взгляд переменился на ненавистный, поскольку мужчина засмеялся. Он смеется над моей ненавистью к нему, считая ее жалкой. «Что тебе нужно от меня?» — заговорила я. «А я тебе сейчас все расскажу. Не спеши, милая. Наконец случай подвернулся. Начнем с самого начала. Вспомним школьные годы, старший класс». После этих слов мужчина медленно откинулся на спинку стула и наблюдал за мной. Он изучал и словно поедал каждую мою реакцию, каждую эмоцию, каждое движение. Я прислушалась к его словам и задумалась. Мне нужны ответы. Хотя я не ожидала, что придется уйти настолько глубоко в воспоминания. «Давай, вспоминай, как ты задирала парня, который был не уверен в себе и которого угораздило влюбиться в такую стерву, как ты». Я подняла свои опущенные на пол глаза и посмотрела на... «Мэтью?» — с удивлением прохрипела я. Он захлопал. «Браво, ты помнишь меня, не ожидал. Ты умеешь делать приятные сюрпризы». Он посмотрел на Кристиана, который молча наблюдал за обстановкой, что ему только и оставалось. «Прикинь, смогла вспомнить меня?» Затем снова перевел наполненные ненавистью глаза на меня. «А я до сих пор проклинаю тот момент, когда впервые увидел тебя. Вся такая красивая, изящная, не для всех. Жаль, что был ослеплен оболочкой, ведь внутри ты оказалась гнилой. Когда я решил подбросить записку в твой шкафчик и таким образом признаться в своих чувствах, типа романтично же, ты что, сделала?» Я сжала челюсти и с усилием сглотнула, продолжая смотреть на него. Мэтью с каждой секундой становился более раздраженным. Его жестикуляция хаотична, а слова из уст вылетают быстро. «Говори, что ты сделала?» Я не стала идти на его поводу, точнее, на поводу его гнева, и продолжала молчать. Молчала не потому, что мне стыдно признать вину за свой подростковый поступок, когда гормоны шалят, а потому что я не признаю этот поступок таким ужасным, чтобы начать мстить и за это убить мою семью. Как же гнусно и глупо. Это же так несущественно. Из-за этого погибли мои родители и Дженни. Теперь я ненавижу его еще больше. Мое молчание заставило его нервно усмехнуться. Он повернул голову к Кристиану. «Прочитала вслух перед всеми. Устроила комическое шоу. Стендап. А я еще, дурак, подписал свое имя. Надо мной потом вся школа до конца года смеялась. Кто ты и кто она? Сравнивали с мусором. Помоями обливали. А это только потому, что я не был крутым и уверенным. Я был изгоем в очках, который только умеет что учиться и получать высокие оценки». Мэтью посмотрел на меня. Я не отвела от него своего пустого взгляда. Осознавая, из-за какой глупости погибла моя семья, мне стало обидно. К горлу подступила тошнота, вызванная гневом и разочарованием. Я угасала. В сердце осталось лишь желание убить этого монстра. Часто наши поступки в прошлом приводят к печальным последствиям уже в далеком будущем. Посмотри только на нее. Холодная, жестокая и гнилая. И продолжает унижать слабых. «Это твой папаша научил тебя так высоко задирать нос? Кто ты такая, что ставишь себя выше других?» Видно, как он ненавидит меня. Сжимает кулаки, только бы не вцепиться в мою шею, не придушить. Но я ненавижу его больше. Он думает, что я начну корить себя за прошлое и винить себя в гибели своей семьи, но сильно ошибается. «Несмотря на твою стервозность, я продолжал наблюдать за тобой даже после школы. Буквально по пятам ходил. Меня бесило то, что тебе было плевать на то, как отразились на моей жизни твои насмешки и унижения. Я хотел отомстить, повалить тебя с вершины на дно, но не знал, как это сделать, пока не пришел один человек на помощь. Но об этом позже». Мэтью встал со стула и приблизился ко мне. Он чуть наклонился, опираясь ладонями о свои бедра, чтобы быть на одном уровне с моими глазами. Он рассматривал каждую деталь моего лица с какой-то нездоровой жадностью. В нем кипит одержимое желание контролировать меня, доминировать надо мной, обладать мной. Им движет ненависть, но в первую очередь обида. «Сейчас я хочу ударить тебя побольше. Помнишь момент, когда ты услышала выстрел?» Я нахмурилась и перенеслась в данный отрезок своей жизни, о котором даже никогда не вспоминала, считая его несущественным. Почему он решил напомнить мне об этом? «Не понимаешь? Ты же тогда не считала, что это в тебя стреляют?» «Замолчи!» — послышался голос Кристиана за его спиной. Я его не видела, поскольку Мэтью полностью загородил Кристиана собой. Он нагло ухмыльнулся и головой кивнул в его сторону. «Занервничал. Интересно, почему?» «Я не понимаю, что происходит. Вся моя жизнь — это сплошные тайны и интриги, путаница, из которой мне никак не выбраться. Только этот обиженный мальчик способен найти конец этого клубка и осторожно распутывать каждый угол, олицетворяющий тайну. Он хозяин этих узлов, потому что он их и создал. Все мои испытания, страдания, трудности, слезы, страхи — их воплотил этот человек. А теперь, когда я по уши утонула в этих интригах, он решил раскрыть для меня все карты, медленно, продолжая сводить с ума. Жена у него болела сильно. Мы решили ему помочь, дать денег, только если он выполнит одну услугу». Он приставил к моему лбу пальцы, имитируя пистолет. «Если прикончат тебя». Я услышала тяжелый выдох Кристиана. Он заерзал на месте, позвякивая наручниками. «Если ты сейчас попытаешься встать и что-то мне сделать, то я пальцы заменю на пистолет и вышибу ей мозги», — грозно проговорил Мэтью, чуть повернув голову в сторону Кристиана, но так и не посмотрев на него. Когда Кристиан успокоился и смог лишь обреченно простонать, Мэтью посмотрел на меня и продолжил. «Правда, не выполнил уговор. Не знаю, что тогда случилось с ним там, на крыше, но по телефону он мне сказал, что промахнулся. На повторное дело он не согласился. Так его жена и померла. А все из-за того, что не смог убить тебя». Мэтью выпрямился и повернулся лицом к Кристиану. «Ну подумаешь, трагедия, лишить мир от такой дряни!» Вскинув руками, проговорил он и вернулся на свое место, открывая мне свободное пространство, чтобы посмотреть на Кристиана. Я резко опустила глаза туда, где на полу, прислонившись спиной к стене, сидел Кристиан. Не знаю, отражает ли мой взгляд сейчас то, что происходит в моей душе, но Кристиан сжал челюстью от увиденного и тяжело вздохнул, смотря на меня с виной. В его глазах я прочла не только вину. В зеленых глазах затаилось отвращение к самому себе. А ведь когда-то я влюбилась в них и позволила себе утонуть в этот омут, считая, что там безопасно для меня. Рядом с ним я всегда чувствовала спокойствие и комфорт. Теперь же я чувствую сплошное опустошение. Будто я долгое время сохраняла надежду, позволяя ей обглодать все пространство моей души, став с ней единым целым. А теперь в нее пустили камень, и все разбилось вдребезги, как хрупкое стекло. «Почему будто, Мэйзи? Ты действительно хранила надежду, что в будущем сможешь стать счастливой, но эту мечту отобрали у меня здесь и сейчас. Словами — убийца моей семьи, а поступком — возрождающий меня к жизни. Я ощущала, что с каждой секундой мне становится все труднее дышать. Ледяной страх сковывает шею в аркан. Сильная боль неистово давит, отбирая последние крупицы силы. Но я держалась. Не опустила головы, несмотря на то, что в моих желаниях было сжаться в эмбрион и орать, что есть силы, до надрыва голоса. Предательство. Какое подлое явление, отбирающее все желание жить дальше. Ломающее морально. Я думала, что он — мое спасение, и вручила ему свое сердце. Но вместо того, чтобы сохранить его, он добил и так хрупкий орган. Я доверила ему самое ценное. Он знал обо всем с самого начала и молчал. Тогда лучше бы не принимал мое подношение. Отверг, оттолкнул. Это я бы пережила спокойно. Или хотя бы рассказал мне правду. Все его действия оказались жестокими по отношению ко мне. Его взгляд, его поцелуи. Его слова, забота, прикосновения. Его любовь — одна сплошная жестокость. Я не заметила, как она пленила меня. Думая, что я в нежном плену, на самом деле это оказалось иллюзией. Я попала в самую настоящую мучительную каторгу с пытками для моего сердца. Иллюзия рассеялась здесь и сейчас, и теперь я страдаю. «Стерва бессердечная!» — выплюнул Мэтью. «Ни одна мышца на лице не дрогнула. Все веселье мне испортило». «Прости меня», — прошептал Кристиан одними губами. Я сглотнула и отвела от него свой взгляд. Больше у меня нет желания смотреть на него. Как назло, в мыслях начали крутиться все наши моменты, проведенные вместе, отчего мне хотелось ударить себя по голове и лишить себя этих воспоминаний. Хотелось стереть себе память, чтобы избавиться не только от Кристиана, но от всего этого кошмара, что сейчас происходит в моей жизни. «Непробиваемая», — проговорил Мэтью и цокнул языком. «Даже если я сейчас пущу пулю в твою башку, она не дернется». Мне хотелось кричать, но я держалась. Один человек своими страшными поступками превратил мою жизнь в непереносимую муку. «Позволь, я уточню», — тяжело заговорила я. «Ты лишил меня всего только потому, что в школьные годы я унизила тебя?» Мэтью демонстративно задумался, хотя ответ уже давно наготове. «Он просто играет на моих нервах, которые для него — это струны арфы». «Да, именно так». «Больной ублюдок», — фыркнула я и опустила голову. «Данный факт болезненно оседает в моем сердце. Какая же несправедливость!» Отшить жестко парня, который за это затаит обиду и в будущем захочет лишить меня всего. Во входную дверь яростно забарабанили, и этот звук привлек внимание всех присутствующих в комнате. «У нас гости. Сидите тише, друзья». Мэтью достал пистолет из пояса своих штанов и направился в холл. Я молилась всем ангелам-хранителям, чтобы незваным гостем не оказался Вилсон. Стоило Мэтью покинуть гостиную, как Кристиан тут же поднялся на ноги и приблизился ко мне. Он встал за мою спину и стал пытаться развязать веревки. «В герой снова решил поиграть», — прошипела я. «Дай мне сделать для тебя хотя бы что-то, а потом можешь ненавидеть. Мне от тебя больше ничего не нужно». Я ощутила, как расслабились мои руки. Кристиан начал шагать обратно туда, куда его бросил Мэтью, но не успел принять сидячее положение, как он снова возник в гостиной. Мэтью от неожиданности вздрогнул и направил на Кристиана свой пистолет. Раздался выстрел, возглас, после чего я уже наблюдала, как на пол рухнул раненый в плечо Кристиан. Я замерла, расширив глаза. «Нужно было сразу так сделать. Что за концерт ты здесь устроил?» Раздался знакомый грозный голос, и я направила шокированный взор на источник звука. Шок усилился в разы от увиденного. Меня вовсе парализовало. «Ну вот, как и просили, босс, сделал свою работу. А каким образом я должен был это сделать, вы не уточняли?» «Идиот! Выстрел могли услышать!» «Но сейчас и ее грохнем, и уедем тихо до приезда копов. Зачем так нервничать?» Мэтью спокойно засунул свой пистолет обратно в пояс штанов, будто ничего не произошло. «Вы пока выясняйте отношения, а я пойду на кухню поем. Голодный, как волк». Мэтью покинул гостиную, а я осталась наедине с еле живым Кристианом и с человеком, которого никак не ожидала здесь увидеть. Он смотрел на меня без капли сожаления и вины. «Дядя?» — решила я обратиться к нему, будто не верила в увиденное, будто он обманчивый мираж. Он посмотрел на Кристиана, который потерял сознание от болевого шока. Тяжело вздохнул и взял стул за спинку, на котором недавно засиживался Мэтью. Дядя поставил его напротив меня и сел, положив руки на бедра. «Хочешь получить ответы?» Я неуверенно кивнула. До меня пока толком не доходил ужасный факт, что дядя знает убийцу моей семьи и даже дает ему приказы убить меня и Кристиана. Шок пока не отступал. Но когда его действия прекратятся, я, наверное, тронусь умом окончательно.